Глава первая. Интересно, у других бывает такое состояние, когда кажется, что кто-то или что-то следит за ними? А идя по улице или поднимаясь по лестнице, не слышат ли еле уловимый шепот? Нет, наверное, все же нет. Наверное, такое происходит только у меня. Я не знаю, когда это началось, но я словно под чьим-то надзором. Не знаю, кто это или что, не знаю, что ему от меня надо, но он всегда рядом. Куда бы я ни пошла, что бы ни делала. С одной стороны, это пугает, но с другой, так я хотя бы не чувствую, что одна. Одиночество – это уже стало моей обителью. Я привыкла быть одна, меня это устраивает, но иногда очень хочется, чтобы был хоть кто-то, кому я не безразлична. Хорошо это или плохо, но даже сейчас я чувствую этот взгляд. Вздохнув, девушка кинула ручку на тетрадь и откинулась на подушку. Вести дневник в 27 лет – это может быть и странно, но для Келли это уже привычка. У нее не было никого, кто бы понял, да что там, хотя бы просто выслушал. У нее нет друзей. Даже если бы и были, вряд ли она смогла рассказать все то, что писала в тетради. Признаться в том, что с детства слышишь голоса, все равно, что прийти с повинной к психологу. Хотя к ним Келли и так ходила с детства. Было удивительно, как она стала врачом с такой-то историей болезни в психологическом отделении. С самого детства она была странным ребенком, странным во всех отношениях. С ней не то чтобы не хотели, просто боялись дружить. Сверстники и даже взрослые старались держаться в стороне. Конечно. Что еще можно предпринять, если девочка постоянно с кем-то разговаривает, даже когда находится в полном одиночестве? Как реагировать на то, что она говорит вещи, который в принципе не мог знать никто? Это не просто отталкивало, это пугало даже родителей. Именно по этой причине мама и решила обратиться за помощью к психологу. Его диагноз был предсказуем. Ребенку не хватает внимания, и таким образом он привлекает его. У психологов, если дело касается детей, всегда один ответ. Нехватка внимания. К несчастью для Келли, мама поверила в этот диагноз, отчасти из-за того, что работала в больнице и часто оставалась на две смены. Отца тоже никогда не было дома. Поэтому с ней ежедневно проводились воспитательные беседы. Мама каждый раз повторяла, что все делает для ее блага. А когда Келли пыталась объяснить, что все не так и что она все понимает, мама сердилась и наказывала. В то же время ей начали давать таблетки. И, как ни странно, все прекратилось. Она перестала что-либо слышать и видеть. Но друзей так и не прибавилось, и в школе ее по-прежнему называли девочкой-призраком. Келли перевелась в другую школу и начала вести нормальный образ жизни, как говорила мама. Она выучилась на врача и стала неплохим специалистом в нейрохирургии. Даже когда повзрослела, она все равно принимала таблетки для маминого спокойствия. Сама же она считала, что в детстве и правда была слишком впечатлительной. Она не помнила абсолютно ничего и никого. Поэтому, изучая много медицинских работ на тему воображаемых друзей у детей, объяснила свое состояние в детстве научным языком. Мамы и папы не было, друзей также, поэтому она просто выдумала себе того, с кем можно говорить. Все изменилось 1,5 года назад, когда она осознанно решила больше не принимать лекарства. Какое-то время все было хорошо, но потом девушка стала замечать много странностей вокруг себя. Даже сидя абсолютно одна в кабинете, чувствовала, что рядом кто-то находится. Постоянно со всех сторон она слышала чьи-то разговоры, и не просто разговоры. Это словно был шепот. Словно кто-то или что-то, не переставая, шепчет на ухо. Со временем ей по-настоящему стало страшно, но Келли держалась и старалась сделать вид, что не замечает всего этого. Она четко решила, что не вернется к таблеткам. Теперь она не ребенок, и весь этот бред не должен повториться. Я абсолютно нормальная. Мне ни к чему пить лекарства. Все, что было, это пережиток прошлого. Детские фантазии. Да, пусть немного странные, чуть реалистичнее, чем у других, но все же выдумка. Повторяла она, лежа в кровати, накрывшись одеялом. И такой способ убеждения вполне помогал. До одного трагического случая. Это был обычный день. Она шла по тротуару и думала о предстоящем дежурстве. Неожиданно прямо перед ней появились две девочки в белых платьях. У обеих были хвостики. Они шли, держась за руки. Келли невольно позавидовала им, ведь она всю жизнь мечтала о сестре. Неожиданный толчок отвлек, и она огляделась, но никого не увидела. Немного удивившись, снова перевела взгляд на девочек, но их уже не было. Точнее, были, но не на тротуаре, а на проезжей части. «Нет, стойте, нельзя так, это опасно!» — крикнула она, а затем увидела огромную фуру, которая ехала прямо на них. Не раздумывая долго, Келли кинулась на помощь. Не обращая внимания на сигнал машин и не сводя глаз с девочек, пробиралась к ним. Но как только затронула плечо одной из них, обе исчезли. Келли осталась одна, и на нее ехала на полной скорости огромная машина. Успев отпрыгнуть, девушка все же не избежала столкновения. Хотя молодой парень на мопеде только задел ее, перелом руки она получила. Когда приехала скорая и полиция, она услышала, что говорили те, кто видел ее со стороны. Она просто выбежала на дорогу и бросилась под фуру. Но, видимо, в последний момент, опомнившись, решила избежать столкновения. Но это же проезжая часть. Ей повезло, что это был мопед, а не машина. Иначе собирали бы девку по асфальту. Ей снова были назначены сеансы у психолога, снова таблетки. Также настоятельно рекомендовали сменить обстановку. А родители уговорили съездить в гости к бабушке, которая жила в деревне. «Съездишь, бабушку проведаешь, свежим воздухом подышишь», — говорила мама. И девушка сдалась. Хоть и видела бабулю всего дважды в жизни, согласилась съездить. «По крайней мере, отдохну от маминых нотаций», — подумала она. Как только переступила порог бабушкиного дома, почувствовала некое спокойствие. А бабушка сказала странную фразу: «Добро пожаловать в мой мир». Тогда Келли подумала, что она имеет в виду то, что какое-то время будет жить у нее, и только после поняла, что бабушка имела в виду. Девушка знала, что бабушка у нее, так сказать, со странностями. В деревне ее называли знахаркой. К ней приходили за советом и за помощью, а некоторые откровенно называли ведьмой и избегали встреч с ней. И даже ее дом старались обходить стороной, что было нетрудно. Бабушка жила на окраине деревни, и без надобности сюда никто не ходил. Вечером, когда они сидели за столом и пили чай, Келли оглядывала комнату. Там было много всего – сухие травы, пузырьки с жидкостями и порошками и многое другое. «Ну что, расскажешь, что случилось?» – спросила бабушка, не отрываясь от вязания. Тогда Келли подумала, что вряд ли хочет рассказывать то, из-за чего ее снова посчитают сумасшедшей. Но бабушка, словно прочитав ее мысли, усмехнулась. «Ты не сумасшедшая. Глупая, но не сумасшедшая. Чего это я глупая? Так разве умный человек захотел бы спасти того, кто уже мертв? На ее вопросительный взгляд бабушка ответила. Девочки те, зачем пошла за ними? Бабушка, откуда ты? Давай-ка для начала избавимся от тех бесполезных штуковин, что ты принесла. Она протянула руку. Девушка не сразу поняла, о чем она говорит. Оказалось, она имела в виду таблетки. Нечего лечить то, что не нуждается в лечении.